какой-то книжке это называлось памятью предков. Во всяком случае, именно так тогда Тане запомнилось. Память предков или все-таки зов? Как бы то ни было, а стоя на темной парковой дорожке, услышала она именно это — зов. И не тот свербящий, заставляющий вибрировать кости звук, что поднял ее с постели прошлой ночью, а совершенно другой, ласковый и самую малость щекотный. Словно бы кто-то невидимый водил легким перышком по щеке, дразнил и раззадоривал, но не хотел напугать. Какое-то время она шла по дорожке, а потом, когда дорожка закончилась, Татьяна ступила на упругую, напитанную мартовской влагой землю. Зов вывел ее к заброшенной оранжерее, той самой, что вместе с ребятами ремонтировал дядя Гриша. Сейчас в оранжерее не было никого, но отчего-то казалось, что есть. Таня вошла под ее сень, шагнула на едва различимую в темноте и тумане каменную тропку. Тропка вывела ее к черной чаше пруда и мраморной скамейке. Позади скамейки из земли тянула голые колючие ветви то ли роза, то ли шиповник, но Таня не боялась пораниться об ее острые шипы. Таня спешила. Ей казалось жизненно важным успеть сделать что-то нужное и правильное, пока еще можно хоть что-то сделать. А для этого нужно присесть на скамью и закрыть глаза. В темноте зов становится громче и отчетливее. Нужно просто закрыть глаза. Открывать глаза не хотелось. Нет, не так. Открывать глаза было больно. Слишком ярким был мир вокруг. Этот яркий мир причинял Габи почти физическую боль, а ведь должен был радовать. Но не было больше места для радости в ее жизни. Все закончилось там, в старом Венском парке. Габи спасли, вытащили из пруда, а радость ее утонула, камнем ушла на дно. Дмитрий привез ее в Россию, на свою родину, ее и ее нянюшку. Как вез, Габи помнила смутно, потому что была в беспамятстве. Так бы и остаться навсегда в этом мутном безвременье, где нет ни боли, ни позора, ни угрызений совести, ни этого нежеланного ребенка. Про ребенка Габи узнала почти сразу, как очнулась. Просто почувствовала, что нынче она не одна, что вот оно, ее наказание в ее утробе. Первой мыслью было от ребенка избавиться. Да, страшно. Да, грешно. Но разве ж была ее воля в том, чтобы дать жизнь этому существу? Не было. Ни ее, ни Дмитрия в том воле не было. Но вина за сотворенное все равно лежала тяжким камнем на сердце. И Габи решила избавиться разом и от камня, и от ребенка. Рассказала Дмитрию все, как было. Ничего не таила, не приукрашивала и себя не жалела. Он должен знать, какой женщине предлагает защиту, кров, руку и сердце. Он должен понимать, что она сделала и что собирается сделать. А еще он должен знать, что она изменилась. Нет больше прежней легкой, как мотылек Габби. А кто есть, она и сама еще толком не понимает. Может, поймет, когда решится все с этим ребенком. Дмитрий слушал ее молча. Ни разу не перебил, не сказал ни слова, ни одного вопроса не задал, не мешал, но и не помогал. Давал выговориться, снять камень с души. Она выговорилась, а камень никуда не делся. Наоборот, кажется, стал еще тяжелее. Дмитрий заговорил, когда Габи замолчала, спрятала лицо в ладонях. «Я любил тебя тогда и люблю сейчас». Голос его звучал твердо. Не было в нем ни ласки, ни утешения, а была непоколебимая уверенность в своем чувстве. К уверенности этой можно было прислониться, как к нерушимой скале, укрыться в ее сене от любых невзгод. «И ребенка твоего?» Он замолчал, а потом продолжил решительно. «Нашего ребенка я буду любить и защищать». Вот только ему не понять, не представить даже, что это за ребенок, какую боль он причиняет ей уже сейчас и какую боль причинит после своего рождения. Не осталось в ней больше милосердия и света. Жалости тоже не осталось. Ни к себе, ни к этому ребенку. «Я решила, Дмитрий», — сказала она мягко. «Я все решила за нас обоих. Нянюшка мне поможет. Ты не переживай». Он не переживал. Кажется, он любил этого чужого нерожденного ребенка сильнее ее самой. Впрочем, о чем она? В сердце ее не осталось места любви. Только ненависть держала ее на плаву, не позволяла уйти на дно того старого паркового пруда. «Хорошо, Габи». Дмитрий не стал спорить, но во взгляде его словно бы погас огонек. Вот только что тлел, а сейчас вдруг погас. Отчего? От ее слов, от ее решения? Как бы то ни было, свой выбор Габби сделала и пойдет до самого конца, чтобы не встретила ее на том конце пути. Дмитрий должен понимать, она его не держит, и жалость его ей не нужна. Кажется, ей больше вообще ничего не нужно. После той темной, пахнущей дымом и пропитанной туманом ночи, из нее словно бы по каплям вытекала жизнь. Свет причинял боль, громкие звуки раздражали, кожа чесалась и покрывалась волдырями от малейшего касания солнечных лучей. Врач, которого приглашал к ней Дмитрий, сказал, что это такая нервическая реакция, последствия некой травмирующей ситуации. Врач был деликатен и предпочитал не называть вещи своими именами. Врач предпочитал выписывать Габби бесполезные мази, болтушки и успокаивающие микстуры, от которых делалось только хуже. И когда волдыри начали превращаться в язвы, за дело взялась нянюшка. Ее мази вкусно пахли травами, очи ее были горько-сладкими, от них клонило в сон, а мир делался не таким ярким. Они помогали Габби выживать. Все изменилось, когда Дмитрий привез ее в свою усадьбу. «Гремучий ручей», так она называлась. Странное название, но Габби оно сразу понравилось, и дом понравился, и специально для нее построенная оранжерея. И сама лощина. Здесь ее раны сделались не такими мучительными, по крайней мере физические. А с душевной раной она разберется в тот самый день, когда избавится от ребенка. «Ты уверена?» Нянюшка смотрела на нее очень внимательно. В ее черных глазах не было осуждения. «Уверена». Габи сжала кулаки. «Я все для себя решила. Мне не нужен этот... ребенок». «Девочка», — сказала нянюшка равнодушно. «Что? У тебя будет девочка». «У нее не будет ни девочки, ни мальчика. Ей не нужен ребенок, которого породил тот страшный человек. Она избавится от этого проклятия раз и навсегда, а потом начнет строить свою собственную башню. Пушки, мортиры, трибушеты. И когда Александр фон Клейст придет за ней, а он придет, она будет готова дать отпор». «Ты сделаешь, как я просила?» Все ее пушки, мортиры и трибушеты уставились на нянюшку, и та, словно почуяв что-то, отступила, покачала головой. «Все готово», — сказала нянюшка и поставила на столик перед Габби пузырек с красной, как кровь, жидкостью. 30 капель, Габби. И у тебя больше не будет девочки». А она упрямая, ее нянюшка. Она думает, что любовь может простить все, но не все, далеко не все. 3 дня тебе будет тяжко, а потом все решится. Нянюшка стояла, скрестив руки на груди, и в позе этой Габи чудился укор. «Я буду рядом. Помогу, если потребуется». «Дмитрия не пускай», — сказала Габи и потянулась за пузырьком. «Не хочу, чтобы он видел». «Он не увидит. Никто не увидит и не узнает. 30 капель, Габриэлла. Пей». Пузырек был ребристый и тяжелый. В таких, наверное, хорошо хранить духи. Вот только жидкость внутри не духи, она несет освобождение Габби и смерть ребенку. Нет, не ребенку. Существу, которое она не ждала, не звала в этот мир. Выродку, который на самом деле никому не нужен. На столе появился наполненный водой хрустальный бокал. Бокал появился, а нянюшка исчезла. Наверное, понимала, что убийство, пусть даже того, что еще не родилось, это очень личное. Рубиновые капли падали в бокал, окрашивая воду розовым. Капли пахли железом и полынью, и самую малость дымом. Из чего они? А впрочем, какая разница, из чего состоит яд для того, что еще не родилось, но уже заставляет ее страдать? Габи подняла бокал, посмотрела сквозь него на рассветное солнце и в преломляющихся мерцающих лучах увидела замок. Белокаменный, рвущийся к синему небу острыми башенками, изгибающийся коваными мостами и распускающимися у его изножья розовыми кустами. На стенах этого замка не было ни пушек, ни мортир. По его галереям гуляло звонкое эхо детских шагов. Ребенок там тоже гулял. Синеглазая девочка с заплетенными в смешные косички черными волосами, в белом платьице, украшенном по подолу вышивкой. Девочка жила в этом белом замке и не знала, что Габи собирается ее убить. А она собирается? После вот этого то ли сна, то ли видения сможет она убить свою дочь? Девочка помахала ей ручкой и улыбнулась. Было ли это приветствие или прощание, решать одной лишь Габи. Прямо сейчас решать. Бокал упал на каменный пол террасы, разлетелся на множество хрустальных осколков. Девочка снова улыбнулась, и Габи улыбнулась ей в ответ. «Ты видела?» Нянюшка не ушла далеко. Нянюшка стояла прямо перед ней. Во взгляде ее черных глаз была тихая печаль. «У нее синие глаза, как васильки». «У нее глаза ее деда, твоего отца, его глаза и его сила. У тебя тоже есть сила, Габби. Ее хватило бы на твой замок и твои пушки, но ты истратишь ее всю на свою дочь. Ты готова?» Готова ли она? Еще несколько минут назад она была готова убить это дитя, а сейчас жизни своей без него не мыслит. Что ей какая-то мифическая сила? Та древняя, покрытая мхом забвения сила, с которой так носится ее дед. Древний род, древняя сила, нездешняя, ведьмовская, алхимическая. В просвещенном XIX веке лучше быть ученым, чем алхимиком, так говорил Габби дед. Дед говорил и показывал фокусы. Чудеса лучше называть фокусами в конце просвещенного XIX века. Но сила никуда не девалась лишь от того, что ее стали называть иначе. Она копилась в стенах старого родового замка, мощным потоком текла по жилам деда и легким ручейком по венам самой Габби. Тогда ей так казалось. Тогда она еще сама была ребенком. Ее защищали, а не она защищала. А сейчас все изменилось. Сначала посягнули на ее тело и душу, а потом на вот это, самое дорогое, на синеглазую девочку в белокаменном замке. «Они будут вас искать». Нянюшка все поняла без слов. «И тот человек, и твой дед. И я не знаю, кто из них страшнее. Им обоим нужно это дитя». «Для чего?» «Для продолжения рода Габриэлла. Так уж вышло, что твое дитя важно для обоих родов. Я уже сейчас чувствую его силу. А ты чувствуешь?» Габби положила ладонь на живот. Ее девочка была еще слишком маленькая, чтобы ответить, но ей все равно показалось, что ответила. «Да, я чувствую, нянюшка». «Ее попытаются отнять у тебя. Твой дед...» Нянюшка осеклась. «Он тебя любит, но ты для него сосуд, утративший свою кристальную прозрачность. Помутневший хрусталь, Габби. Но в этот помутневший сосуд налито нечто удивительное по своей красоте и силе. Я боюсь, что сосуд могут разбить, чтобы забрать то, что в нем хранится». «Разбить. Она тоже может разбить». Осколки хрустального бокала сначала поднялись в воздух, а потом все разом впились в дубовую дверь. Нянюшка не моргнула и глазом, лишь покачала головой. «Это не твоя сила, Габриэлла. Уже не твоя. Ты должна ее беречь не ради себя, а ради своего ребенка». «Девочка», — сказала она твердо, — «у меня будет дочь». Это были самые тяжелые и одновременно самые счастливые месяцы в ее жизни. Они обвенчались в белоснежной часовне и зажили семьей. Это было счастье. Собственно, только это и было счастьем. С Габби творилось разное, большей частью плохое. Ее ребенок, ее маленькая девочка требовала от нее силы мужества, пила жизнь, как сказала однажды нянюшка. «Это необычное дитя, Габриэлла». Нянюшка щелкала спицами, вывязывая какой-то диковинный узор. «Ему нужны и твои силы, и твое мужество, чтобы выжить». Тогда Габби не придала значения этим словам. У нее хватало мужества. И еще оставалась сила, ни капли из которой она не тратила на себя. И на собственное отражение в зеркале она еще могла смотреть без страха. И лишь по ночам ее мучили кошмары. Ее кошмары густо пахли кровью и полнились лютым голодом. Во сне она уходила из дому, чтобы очнуться в парке или на скамейке в оранжерее. А потом кошмары начали являться к ней среди бела дня, превращали его в темную ночь, накидывали мурок, мучили и пугали. Рыбка, серебристая, холодная, трепыхается в раскрытых ладонях маленькой живой искрой. Этой отнятой жизни хватит, чтобы продержаться еще один день, чтобы не смотреть на Дмитрия вот этим тяжелым алчущим взглядом. Когда пришел настоящий голод, Габби уже и не помнила толком. Лишь когда поднесла рыбку к губам, поняла, что творит. Что собирается сотворить то ли ради самой себя, то ли ради своего нерожденного ребенка. Ей нужна была эта чужая и беспечная жизнь. Маленькая жизнь в обмен на целый день без мучений, голода и угрызений совести, без почти невыносимого желания впиться зубами Дмитрию в горло. «Не нужно, миленькая. Это не поможет». Нянюшка рыбку отняла, бросила обратно в пруд, и Габби застонала сначала от досады, а потом от омерзения к самой себе. «Я чудовище». С нянюшкой она могла быть сама собой, тем самым чудовищем, что гуляет по самой границе яви и кошмаров. «Это не ты чудовище, миленькая». Нянюшка сейчас разговаривала с ней как с маленькой, ласково и успокаивающе. «Это его кровь тебе говорит. Это она тебя баламутит». «Сделай что-нибудь!» Нянюшкины руки такие худые, они высушены ветром и солнцем, впиться бы в них зубами. «Хоть что-нибудь!» «Я постараюсь, миленькая. Ты только потерпи». «Потерпи. А как потерпеть, когда сил больше нет, а те, что есть, больше ей не принадлежат? Как вытерпеть такое?» «Мне нужно уехать, Габби». В черных нянюшкиных глазах плескалось отчаяние. Наверное, это плохо, но Габби уже все равно. Уснуть бы поскорее, провалиться в черное, пахнущее кровью безвременье, забыться. «Ты вернешься?» А живот уже большой. Вместе с голодом растет и ее девочка. Ради нее Габи готова терпеть так долго, как только получится. Хватило бы только воли и сил, самых обыкновенных человеческих сил. «Я вернусь. А Дмитрий пока за тобой присмотрит. Я уже сказала ему, что нужно делать. Не бойся, миленькая, все будет хорошо». А ведь врет нянюшка, хорошо не будет. Из хорошего осталась лишь девочка, которую хотят отнять, которую нужно защищать любой ценой, вот только сил нет. Силы появились через 3 дня после отъезда нянюшки. А как появились, Габби и сама не поняла. Просто очнулась в своей спальне поутру с чувством сытого удовлетворения. Давно с ней такого не было. Кажется, целую вечность. Если бы рядом был Дмитрий, она бы ему непременно рассказала, что пошла на поправку, что заканчиваются ее мучения. Но Дмитрия не было. Она сама настояла, чтобы спали они в разных спальнях. Почему настояла? А вот из-за этого мерзкого животного чувства, которое просыпалось в ней все чаще и чаще, из-за боязни навредить любимому человеку. Она пыталась объяснить, молила о прощении, клялась, что скоро-скоро все будет по-другому. Понимал ли он ее? Верил ли? Как бы то ни было, а просьбу ее исполнил, но комнату выбрал через стену, чтобы всегда быть поблизости, чтобы Габби знала, что она не одна. А вот тем утром ей самой захотелось к мужу. Накинуть бы на плечи шаль, прокрасться на цыпочках, войти без стука, поцеловать в небритую щеку. Да-да, просто поцеловать. Нежным поутренним утомным поцелуем и не думать о всяком... страшном. Габби уже почти решилась, выбралась из кровати и увидела собственные босые ноги. Ноги были грязными по самые щиколотки с прилипшими к ним листочками и хвоинками, и подол ночной сорочки порван, словно бы она зацепилась им за ветку. Вот только нет в ее спальне ни сырой земли, ни веток, в спальне нет, а в парке сколько угодно. Сделалось вдруг страшно и холодно, и кровью снова запахло. А из зеркала на нее смотрела незнакомка. От прежней Габби на изможденном лице остались только глаза, 2 синих кристалла на равнодушной гипсовой маске, кое-где испачканной красным. Она помылась ледяной водой, не стала звать горничную, все сделала сама. Умыла лицо, отмыла ноги, спрятала испорченную сорочку, переоделась в домашнее платье. Она была бы почти счастливой, если бы не закравшаяся в душу тревога. «Себя не обманешь». И за эту внезапную передышку придется заплатить. если она уже не заплатила. Дмитрия она нашла на террасе с газетой в руке. Перед ним стояла чашка с дымящимся кофе. Никогда раньше Габи не любила кофе. Раньше не любила, а сейчас вдруг почувствовала все нюансы его терпкого аромата с такой остротой, что защекотала в носу. Чашку она взяла без спросу и выпила одним махом. «Осторожнее, Габи!» Остановить ее Дмитрий не успел, а она не поняла, почему должна быть осторожна. «Это всего лишь кофе. Божественно вкусный кофе». «Ты не обожглась?» Он отбросил газету, стремительно встал из-за стола. «Горячо!» «Горячо?» Габи посмотрела на него с удивлением, аккуратно поставила чашку на стол. «Не горячо, милый, очень вкусно». Он смотрел на нее с тревогой, но губы его уже тронула нерешительная улыбка. «Как ты себя чувствуешь, Габи?» Она сказала правду, сказала, что чувствует себя замечательно и выпила бы еще одну чашечку кофе. А Дмитрий тут же спросил, не навредит ли кофе их ребенку. «Это так трогательно, это почти нормально. Не навредит. Все, что нравится ей, Габби, понравится и девочке. Уже нравится». Жизнь налаживалась. Тихая мещанская жизнь днем и непонятная, остающаяся за завесой тайной жизнь ночью. Габи не помнила, что происходило с ней под покровом ночи, или просто не хотела вспоминать. Она жила без боли и без голода, и одно это уже было счастьем. Счастье закончилось быстро. Габи не успела им ни надышаться, ни насладиться. Кажется, она сама его убила. Своими собственными руками. Она очнулась от боли. Острой, пронизывающей боли в боку. Очнулась не в своей постели, а под сенью леса рядом с мраморным фавном, который вместе с нимфами охранял границу парка. Фавн смотрел на нее сверху вниз, смотрел строго и с осуждением, а между его витых рогов ослепительно ярко горел месяц. Фавн сделал ей больно, вот этими своими рогами, потому что только острое могло причинить такую боль. Габи опустила взгляд вниз, туда, где по белой ночной сорочке расплывалось черное пятно, и рука, которую она к этому пятну прижимала, была горячей и липкой от крови. «Изыди! Спаси и сохрани меня, Пресвятая Богородица!» Голос сиплый, визгливый, в голосе страх и ненависть, но страха все равно больше. Голос доносился откуда-то со стороны, ей нужно лишь повернуть голову, чтобы увидеть. Он лежал на земле. И казалось, что тело его вросло в ковер из прелых листьев. Молодой мужик из деревенских. Габи показалось, что она видела его в усадьбе. Тогда он был шустрый и смелый, смотрел похабно и насмешливо. А как только поймал на себе ее взгляд, сразу же отвернулся. Сейчас он не отворачивался, смотрел на Габи во все глаза, встать не пытался, но пытался отползти, неуклюже зарываясь задом в листья. «Не приближайся!» «Христом Богом молю!» В правой руке у него был нож. Острый нож с окровавленным лезвием. У него нож, а у нее рана в боку. У него тоже рана. Габи увидела ее отчетливо, как белым днем. Две маленькие ранки на шее чуть повыше ключицы. Кровь уже не течет, но она чувствует запах, горько-соленый, дурманищий. Это запах ужаса и удовольствия. Всего пополам, всего поровну. Потому он и не бежит, этот молодой мужик, что ужас пополам с удовольствием, животным наслаждением, от которого так просто не отказаться. Откуда она знает? А вот просто знает, чувствует, как чувствует она и то, что мужик жив-здоров, и жизни его ничего не угрожает. Его жизни не угрожает, а жизни ее девочки. От этой страшной, испепеляющей мысли закаменело все внутри. А ветер, налетевший невесть откуда, взметнул к черному небу прошлогодние листья, закружил в диком хороводе и листья, и мужика. Он кричал криком из самого центра этой воронки, ругался и молился, просил Габби оставить его в покое, просил не убивать. Убивать? Она в жизни своей никому не причинила вреда. Или все-таки причинила? Откуда, несмотря на страх и на боль в боку, это сытое удовлетворение? Где его исток? Уж не в венах ли этого истошно орущего человека? «Не кричи!» — сказала Габби и рукой махнула, прибивая смерч к земле. Листья оседали мягко, а человек рухнул тяжелым кулем, застонал, пополз прочь от Габби. «Не кричи!» — повторила она. «Все будет хорошо!» Она точно знала, как будет. Ей лишь нужно посмотреть ему в глаза, посмотреть и попросить, чтобы забыл. Он ведь и этого всего не должен был помнить. Она сама забыла, а он отчего ослушался, отчего ужаса и удовольствия стало пополам. Ведь должно было быть больше удовольствия. Но что-то сломалось, испортилось и пошло не так. Сломалось в ней самой в первую очередь. Той сырой и дымной ночью сломалось в спальне Александра фон Клейста. А эта ночь — расплата. И рана в боку тоже расплата. Только ведь ее девочка ни в чем не виновата. «Не трожьте меня, барыня! Отпустите!» Мужик скулил и отползал все дальше и дальше. Догнать бы, наступить босой ногой на горло, заглянуть в глаза. Нет, она не такая. Не такую жизнь она оставит своей девочке. Человечьего с нечеловечьем в ней не поровну, человечьего больше. «Не трону». Габби старалась, чтобы голос звучал ласково. Получилось ли? Видать, не получилось. «Ты иди, любезный, иди к себе домой, спать ложись. И забудь. Все-все забудь». Не забудет. Вот если бы сначала ногой на горло, а потом в глаза заглянуть. Она себе запретила. Крепко до боли закусила губу, чтобы прийти в чувство. Боли в боку она больше не чувствовала, да и кровь уже запеклась, не текла по пальцам. «Не тронешь?» Мужик встал на карачки, а потом, пошатываясь, и на ноги. «Не тронешь, барыня?» «Ступай», — приказала Габби. Ох, пусть быстрее уходит, сил ее нет терпеть. Мужик словно почуял ее мысли или по глазам догадался. Не пошел, а бегом побежал, подвывая и причитая по бабье. Габби тоже побежала. Сначала по скользким листьям, потом по мокрой росе, взбежала по ступенькам, прокралась в дом, словно не хозяйкой была, а ночным татем. Или так оно и есть, или она такая и есть. Чья кровь в ней сейчас говорит, чья темная сила поднимается. Сила поднимается, и хочется пить ее жадными глотками. Но нельзя. Нянюшка сказала, силы нужно беречь для доченьки. Она, Габби, теперь только лишь сосуд, мутная и голодная оболочка. Дальше ни прятаться, ни скрываться Габби не стала. Минуя собственную спальню, вошла в комнату Дмитрия. Муж спал, раскинувшись на кровати. Предрассветный сон самый глубокий, самый крепкий. Что снится Дмитрию в эту самую минуту? Если прилечь рядом, прижаться ухом к мерно вздымающейся груди, вслушаться в стук сердца, можно прокрасться в чужой сон. Наверное, можно там даже остаться, но она здесь не затем. Габи осторожно присела на край кровати, тронула Дмитрия за плечо. Он очнулся почти мгновенно. Или не очнулся, но вскинулся, сел рывком, приготовился. К чему приготовился? К нападению? На душе вдруг сделалось больно-больно. К боли этой примешивалось омерзение. К себе самой, к тому, что сотворила однажды, и сотворит еще раз, если Дмитрий ее не остановит. Он снова слушал, молча и не перебивая, а Габби говорила и боялась, что вот сейчас, в это самое мгновение, он оттолкнет ее, а потом и вовсе прогонит и из дома, и из своей жизни. Потому что кому нужно такое чудовище? Опасное чудовище. Не оттолкнул и не выгнал. Наоборот. Одной рукой обхватил за плечи, а вторую прижал к боку прямо поверх уже даже не саднищей раны. «Больно?» — спросил шепотом, и Габи в ответ молча мотнула головой. Рана была не глубокая, царапина, а не рана. Такой не убить обычного человека, не то что чудовище. Душе больнее. Или у нее больше нет души? Нянюшка предупреждала. Голос Дмитрия звучал глухо. «Говорила, что наступит время, когда ты начнешь меняться. А я не хотел слышать, верить в такое не хотел». «Кто я?» — спросила Габи. «Может быть, нянюшка сказала Дмитрию? Может быть, теперь его черед сказать правду?» «Я чудовище. Упырь, что нападает под покровом ночи на ни в чем не повинных людей. Нападает и убивает на месте?» «Ты никого не убила». Дмитрий крепко сжал ее запястье. «Ты действовала в беспамятстве, и тот мужик, Лавр, он остался жив, насколько я понимаю». «Он ушел. Я его отпустила». «Я разберусь». Дмитрий хмурился, между его бровями залегла глубокая морщина, а раньше, помнится, не было никаких морщин. «Денег дам, чтобы молчал. Слышишь, любимая, все будет хорошо». «Любимая. Неужели все еще? А со мной как? Спросила она шепотом. Дмитрий, мне кажется, он не первый. Мне кажется, их таких много было. И никто не пропал, Габи, сказал он в запале. Живы все, никому из них ты не навредила. А если еще наврежу? Не навредишь. Голос его сделался мрачен и решителен, и Габи вдруг поняла, что ее любимый муж далеко не так мягок, как это видится. «Ты простишь меня за это, Габриэлла?» — спросил он с горечью. «Хоть когда-нибудь сможешь простить?» «Тебя не за что прощать, любимый». Кончиками пальцев она коснулась его щеки. Если поморщится, если отшатнется, она уйдет, не станет ему обузой. Не отшатнулся и не дрогнул лицом. Накрыл ее ладонь своей, прижал крепко к колючей щеке, словно прощаясь. «Нянюшка сказала, тебе будет тяжело». «Я справлюсь. Лишь бы не навредить больше никому. Ни чужим, ни своим, ни нашей девочке. Скажи, любимый». Габби заглянула Дмитрию в глаза, по-человечески заглянула, по-бабье. «Скажи, а это... оно закончится хоть когда-нибудь?» «Хотел бы я тебе сказать, что закончится, но не знаю. Одно скажу. Сделаю все, чтобы защитить тебя и нашего ребенка». «Защищать придется не от людей», — вот она и сказала то, в чем даже самой себе боялась признаться. «От нелюдей придется защищать, Дмитрий. От вот таких, как я». «Ты не такая», — воскликнул муж в какой-то беспомощной ярости. «Даже сравнивать себя с ними не смей, Габби». «Не получается», — она улыбнулась. «Я бы рада, но не получается. Может, я от них и отличаюсь пока». «Мне ведь все еще жалко тех, кто для них лишь пыль на сапогах». Откуда она это знала? Чья кровь нашептывала? Голубая кровь рода Бартане или черная фон Клейста? «Отличаешься». Дмитрий погладил ее по волосам, как маленькую. Так гладил ее в детстве дед. Подумалось вдруг с тоской, что дед ее предал, что честь рода и эта непонятная сила для него важнее единственной внучки. Сделалось горько до слез. Но плакать Габби себе запретила. Пусть этот не дед для нее выбрал, она сама все решила. А раз решила, то уж не свернет, дойдет до конца. Что ждет ее на том краю? А что бы ни ждало, назад дороги все равно нет. «Пойдем, я помогу тебе умыться». Дмитрий встал с кровати, протянул руку, помогая отяжелевшей Габби подняться. «До рассвета еще есть время». Рассвет Габби встретила в подземелье за толстой дубовой дверью. Здесь в подземелье было все, что нужно, чтобы не сойти с ума. И широкая кровать, и обтянутые шелковыми обоями стены, и удобное кресло, и шкаф с книгами, и вмурованное в стену кольцо. На кольце пока еще не было цепи, но кто знает. «Я скажу, что ты приболела. Скажу, что отвез тебя в город». Дмитрий не выпускал супругу из своих объятий и не хотел уходить назад в наполненную солнечным светом жизнь. «Вернусь к вечеру, любимая». Он говорил, а Габби кивала на каждое сказанное слово, смотрела на своего мужа, словно видела его впервые. Впрочем, так оно и было. Таким вот решительным и деятельным она не видела Дмитрия никогда. Понимала, что для того, чтобы заработать его немалые капиталы, нужны и ум, и сила, и звериная хватка, но все эти качества никак не соотносились с ее мужем. Раньше не соотносились, а теперь вот соотнеслись. Они с нянюшкой продумали все заранее, вернее сказать, нянюшка продумала, а Дмитрий воплотил в жизнь. Белокаменная часовня и в самом деле была построена специально для Габби, как и подземелье прямо под ней. А еще был тайный ход, что вел из подземелья к оранжерее. Еще одному месту, построенному специально для Габби, и даже кольцо в стене было специально для нее. Они с мужем надеялись, что кольцо не пригодится, но Габби знала правду — пригодится. И уже очень скоро. Скоро Дмитрию будет небезопасно оставаться с ней наедине. Скоро наступит тот страшный момент, когда она сама добровольно наденет на шею обитый бархатом ошейник. Это так мило и так наивно пытаться защитить ее тонкую кожу бархатом, в то время, когда душу ее пытается захватить тьма. И живые цветы в изголовье ее кровати очень скоро станут казаться ей насмешкой и издевательством. А эхо собственного голоса под сводами подземелья будет сводить с ума. Очень скоро. Но пока она все-таки больше человек, чем не человек,